обратный, еще более стремительный бег. Крыша, пожарная лестница, балкон, лестничная площадка, лестница внутри дома, дверь лифта, пролетая мимо, она бухает кулаком в кнопку. Мелькают ступени быстрее, мелькают слитые воедино отрезки лестничных маршей. Она летит без остановок, словно стихийно подхваченная вихревым водоворотом лестницы. И, наконец, исчезает в ее глубинах. Сцена третья. Мы видим ее уже выбегающей из подъезда. Она задирает голову, разворачивается и так неотрывно, глядя куда-то вверх, отбегает на пару шагов. Теперь она стоит перед зданием, из которого выбежала. На вид это молодежное общежитие. Dormitory. Скучная, громоздкая многоэтажка из белого кирпича. Найдя глазами то, что искала, она в досаде сжимает кулаки, по-русски бросает «низко, дьявол». И это все, что мы от нее слышим перед тем, как она, стремглав, несется назад. Сцена четвертая. Снова крыша, какие-то манипуляции возле заграждения, в ее руках мелькает катушка белых ниток. Сцена пятая. Снова перед зданием. Снова задранная вверх голова, гримаса отчаяния, слезы в глазах, фраза «Дьявол высоко». Сцена шестая. Обратный бег. Сколько раз так туда и обратно она не считала. Сцена седьмая. За рулем светло-вишневого Крайслера потомок сынов Северо-Западной Европы, чьи беспокойные головы три столетия назад катапультировали своих владельцев чуть ли не телешом из продавленных постелей их прадедов к далеким от финнадзора берегам Нового Света. Может быть, они и сраженные туповатой, но превосходно отравленной стрелой какого-нибудь несговорчивого Native American индейца и медленно истекающие кровью или их более цивилизованные представители, успевшие уже разориться и как раз замышляющие самостоятельно продырявить себе лоб усовершенствованным огнестрельным оружием, в те свои последние земные минуты думали именно о таком отдаленном мерцании мечты наследники. У него длинные спортивные ноги, которыми он, пронесясь возле отмеченных в путеводителе «турист», Attractions совершил паломническую пробежку по наиболее релевантным столицам мира. В каждой из них, еще на заре жизни, конечно же, исключив из своего рациона кофе, он успешно заказывал себе tea, no sugar. На завтрак он съедает синюю таблетку мультивитаминов и запивает ее полстаканом дистиллированной воды с растворенным в ней профилактическим аспирином. Кстати, отправляясь в свою комфортабельную Одиссею к берегам стран, известных обилием рахитичных детей и полезных ископаемых, он, разумеется, глотает авансом три пригоршни разноцветных пилюль и получает две дюжины прививок, предохраняющих, по его мнению, от всего на свете, а потому бывает полностью обескуражен, натерев ноги новыми кроссовками. Вообще привычку к прямохождению, то есть на практике к перемещению организма в пространстве кустарным, немеханизированным способом, он считает злотворным атавизмом. А дома у него для поддержания правильной формы ног, конечно, имеется автоматическая дорожка, на которой он к концу упражнения, тяжело дыша, регулярно одолевает свою нормированную «Виа Долороса»,